Глава 14. «Ну что, малышка, пожелай мне удачи. Еду к начальнику». Звонила детектив Мейджорс. «Похоже, она ждет этой встречи еще побольше моего. Что за секретики?» «Я ей не доверяю. Чую, что-то здесь нечисто». Я перечитывала три мамины строчки, обсуждая сама с собой, что ей стоит сообщать. Нажала «Ответить» и стала писать черновик. «Я говорила с Мейджорс. Полиция установила личность. Мне все еще ужасно неловко, что всех заставила гнаться за тенью, запомнив неверное имя. Но теперь они уверены. Опознали по ДНК с чертова розового одеяла. Мейджорс и фото его нашла. Она тебе покажет. Смотри в оба, но не высматривай его повсюду. Зовут его Трэвис Уокер. Мам, он родился в Милтоне. Он, скорее всего, знает, кто я на самом деле, и кем был дедушка, и кто ты. Будь осторожна, будь настороже. Он и папу мог знать». Я перечитала написанное. Стоит отправить маме такое письмо, как она все разузнает еще до приезда в полицию. Было непонятно, как после этого пройдет встреча с детективом, но нутром я чувствовала, что не очень хорошо, по крайней мере, для Мейджорс. Я не стала удалять письмо, но и отсылать тоже не стала. Мил не сказала, когда именно пойдет в полицию. Мое послание может и запоздать. Оторвалась от ноутбука и стала думать о другом. До приезда на Аляску мне бы в голову не пришло, что человек может пропасть без вести, особенно так давно, как, похоже, пропала погибшая женщина, и при этом никто не забеспокоится». Но за немногие месяцы жизни здесь я поняла, что это не только возможно, но и очень просто. Да и если бы я не сразу сняла комнату в Бенедикт-хаусе, а отыскала какой-нибудь лесной домик, то внешние контакты мои тогда свелись бы к нулю. И если бы вдруг что-то случилось, всего пара людей бы знали, кто я такая и как понять, что вообще произошло. По спине у меня пробежал холодок. Повезло мне оказаться в Бенедикт-хаусе. Интересно, связывалась ли с Грилом судмедэксперт Кристин? Хотела ему позвонить, но решила, что не стоит. Может, женщину и не убили, и вообще убийства не было. Многие события, из-за которых последние пару дней возникал переполох, на поверку оказались не столь уж безобразными. Труп, правда, всегда стоит переполоха. Когда я прочитала мамино письмо, в голову пришла одна мысль. Возникла идея, еще не ясная. Я выхватила из кармана одноразовый телефон и набрала номер, который знала наизусть всю жизнь, но до недавних событий не звонила по нему много лет. Он врезался в память сильнее моих собственных номеров. «Полиция Милтона», — ответил женский голос. «Вам нужна срочная помощь?» «Нет». «Я бы хотела поговорить с шефом Грейстоуном». «Кто его спрашивает?» «Это Бет Риверс». Тишина в трубке становилась все многозначительнее. «Удивительно, что мое имя еще помнит. Ладно бы те, кто работает там же, где дедушка или кто-то из бывших коллег, но удивительно, что его знает дежурная в полицейском участке, тем более, судя по голосу, такая молодая». Наконец она заговорила. «Одну минуту, пожалуйста». Действительно, я ждала недолго. «Бет, ты ли это?» — взял трубку шеф, Стеллен Грейнстоун. «Привет, шеф, это я». «Докажи, что ты вырезала в углу дедушкиного стола?» По голосу было ясно, что он улыбается. «Супер, дедуся!» — тоже улыбаясь, ответила я. «Быть может, когда-нибудь воспоминания о дедушке перестанут вызывать столько боли, но пока мне его ужасно не хватало». «И правда ты...» — было слышно, как под шефом скрипнул стул. «Ну, как ты? Где ты сейчас?» «Не могу сказать где, но у меня все хорошо. Полностью выздоровела». «Отличные новости. Ты еще в бегах?» «Пока да. Похитителей еще не нашли». «Вот черт. Думал, его должны уже поймать. Что я могу сделать?» «Ну, имя его уже известно. Тебе Мейджорс не звонила?» Я знала, что при розыске похитителя она недолго работала со Стелланом. «Нет, и кто это?» «Трэвис Уокер, и он родился в Милтоне». «Ё-моё!» — воскликнул Стеллан. «Давай, рассказывай все подробно». Пока я делилась тем немногим, что знала, ему пришло письмо от Мейджерс с фотографией Трэвиса. Я так и думала, что со Стелланом она скоро свяжется. Вовремя позвонила. «Вообще его не узнаю», — сказал Стеллан, посмотрев на фотографию. «Помню в городе несколько семейств с фамилией Уокер, но проблем они вроде бы не доставляли», — заметила я. «Да, я тоже не припоминаю, но поищу, посмотрю, что есть. Если у него остались здесь родственники, он может с ними связаться». «И я так думаю. И Мейджерс, по-видимому, тоже. Но мы это не обсуждали. Но я не только поэтому звоню. Говорю без обиняков. Если приедет мама, будут новые неприятности. Просто хочу предупредить по-честному». «Очень тебе благодарен. И да, я в курсе. У этой женщины есть цель». «Теперь две цели. Был папа и еще вот Трэвис Уокер». «Две цели. Да тут черти что начнется». «Ага». «Бет, я буду бдить. Ребята мои почти все в городе и очень стараются поддерживать твою легенду. Всех я проконтролировать не могу, но я посадил полицейского отслеживать соцсети на предмет постов от местных, по которым можно догадаться, кто же такая Элизабет Фэйрчайлд. Что-то может и проскользнуть, но мы стараемся все отслеживать и удалять». «Спасибо тебе», — ответила я, понимая, насколько нереально отследить абсолютно все. «Рано или поздно истина выплывет наружу. Да и я подозревала, что Трэвис Уокер и так знает, кто я на самом деле. Но обесценивать старания Стеллана не собиралась». «Всегда пожалуйста. Как мне с тобой связаться?» «Стеллан, я сама тебя найду». «Понимаю. Вроде бы. Могу помочь защитить тебя», — сказал он. «Очень приятно, но я сама себе защита. Мне так больше нравится». «Понял. Береги себя». «Постараюсь». Мы закончили разговор, и я собрала вещи. Пора было заняться ровно тем, чем, по моим словам, Стеллану я и занималась. Мной. Кроме того, решила я, пришла пора избавиться от одноразового телефона. У меня был другой, а поэтому я уже разговаривала слишком долго и сказала слишком много. Время его пришло. Я придумаю, как добыть другие. Понадобилось лишь раз топнуть ногой изо всех сил, и телефон разлетелся на миллион кусочков. Это принесло мне огромное удовольствие, подобного которому в новой жизни мне еще не доводилось испытывать.